а в крови у них большее содержание эритроцитов, более высокие показатели гемоглобина, чем у животных и людей, живущих по соседству на равнине. Больше у них и сердце. Для горцев вредны перепады высот, когда судьба бросает их вниз, так же, как жителю низменности трудно жить в горах. Птицы же легко переносят изменения высоты. Например, кондоры в Андах гнездятся на высоте до 4800 метров, парят на высоте до 7000 метров и отыскивают свою добычу на равнине. Некоторые млекопитающие поднимаются в горы лишь в поисках соответствующего климата, а высота, как таковая, их не страшит. Например, гуанако живет и высоко в субтропических Андах, и на равнине в Патагонии. В горах много места занимают голые скалы, кручи, каменные осыпи. Чтобы передвигаться по такой поверхности, все копытные, серны, овцы, американская снежная коза и африканский горный козел имеют небольшие, твердые и острые копыта. Лучшие прыгуны мира происходят из горных стран, так как по неровной местности трудно передвигаться обычной рысью или галопом. Кабарга перескакивает 10-метровые расщелины. Косули, козероги, бараны могут с легкостью и изяществом прыгнуть с места на маленький уступ скалы, отдаленный на несколько метров. Если мы пересечем экватор и продолжим наше путешествие в южном направлении, то натолкнемся на растительные формации, соответствующие в общих чертах тем, что мы видели в северном полушарии. Однако сходство природных зон северного и южного полушария Земли неполное. Континенты в южном полушарии меньше, разделены большими пространствами океана, и значит климат на них более мягкий. Суша простирается не столь далеко к полюсу, как в северном полушарии. Зоны тундры и тайги практически отсутствуют. Однако в южном полушарии можно найти природные аналоги географических зон северного полушария. В Африке южнее зоны тропических лесов тянется огромная саванна. Далее к югу лежит пустыня Калахари, словно бы заменяющая Сахару, а еще дальше к югу окраину материка покрывает вечно зеленые заросли. В Южной Америке на юг от амазонских тропических лесов лежит большое саванное пространство Мато-Гроссо, а затем аргентинские пампасы, похожие на наши степи. Австралия служит как бы южным эквивалентом Азии. Большие и малые Азорские острова и остров Новая Гвинея заняты экваториальными тропическими лесами. На южных берегах Австралии тянется пояс саванн. Середину континента занимают засушливые территории, степи и пустыни. Южнее тянется пояс саванн, а на самом юге вечно зеленые заросли. На восточных берегах, где ветры дуют со стороны океана, климат морской, и там растет лиственный лес умеренного климата. На этих же географических широтах, но в глубине материка, степи и пустыни. Животные и их размещение. Области естественного распространения или ареалы. Совокупность территорий, на которых обитает какое-либо животное, называется областью его распространения или ареалом вида. Так, например, Индия, Пакистан, страны Индокитайского полуострова, часть Индонезии, некоторые районы Китая и Советского Союза представляют собой область распространения тигра. Вся Африка к югу от Сахары и некоторые районы Ирана, Афганистана, Пакистана и юго-западная часть Индии – это область распространения другого вида – льва. В аналогичном смысле можно говорить об области распространения родов, семейств, отрядов и так далее. Область распространения рода складывается из вместе взятых ареалов всех принадлежащих к этому роду видов. Из этого следует, что ареал рода обычно шире, чем ареал какого-либо его вида. Так в ареал рода пантера включаются ареалы льва, тигра, леопарда, ягуара и еще нескольких крупных кошачьих. Область их распространения занимает тропическую зону на всех континентах и местами захватывает некоторые районы умеренных зон в северном и южном полушариях. Если же очертить на карте ареал всего семейства кошачьих, что следовало бы к ареалу рода пантер добавить ареалы